Глава 7. Мари с удовольствием пошла бы в Эскину, прямо на следующий же день. Только вот Ральф мог бы истолковать это превратно. Он показался ей симпатичным и забавным, но вовсе не неотразимым. И у нее не было ни малейшего желания заводить новый роман, едва покончив со старым. А причиной того, что она едва не очутилась в Эскине на другой же день, была ее мать Мирта. Ближе к вечеру Мари сидела за письменным столом у себя в комнате, храбро продираясь через Штехлина, Теодора Фонтане, о котором задали написать сочинение. Когда вскоре после 4 она пришла из школы, Мирта еще не выходила из своей комнаты. Как нередко бывало в эту пору года, она сказалась больной и, укрывшись в затемненной комнате, тешила свою декабрьскую депрессию. Мари на минутку заглянула к ней, и Мирта встретила ее словами. «Когда Мэрилин Монро стукнула столько, сколько мне, ее уже 10 лет не было в живых. Хочешь чаю или еще чего-нибудь? Джин с тоником подойдет в самый раз. Это тебе ни к чему. Тогда водка с тоником. Я спрашиваю, хочешь чаю или чего-нибудь еще, но благоразумного?» «Ладно, без тоника». Мари закрыла дверь, слыша, как мать рассмеялась. Около 7:30 она пошла на кухню перекусить и столкнулась с Миртой, которая как раз вышла из ванной. В черном платье для коктейля, с дорогим макияжем. «Уходишь?» — спросила Мари. «Нет, жду гостя». «А ты? Никуда не идешь?» Потому-то Мари на миг всерьез задумалась, не пойти ли снова в Эскину, но все же предпочла кино, а потом Беллини, одно из немногих мест, где чувствовала себя вполне комфортно, даже в одиночестве. Мари выдержала ровно 3 дня, и только на 4-й вечер, вскоре после 10, вышла из квартиры и поехала в Эскину. Народу там было пока не слишком много. Всего несколько человек стояли у барной стойки и закусочных столиков. За столами в зале еще ужинали. Ели тапос, и такос, и сатай. Других блюд меню Эскины не предусматривало. Примечание. Такос – мексиканские блины с начинкой. Сатай – индонезийское блюдо. Кусочки мяса или рыбы, запеченные на палочках над огнем. Подается с арахисовым соусом. Конец примечания. Столик Ральфовой компании пустовал. И на нем стояли 2 таблички. Столик заказан. Мари остановилась в нерешительности. Такого она не ожидала. «Они раньше 11 не приходят. Садись, пожалуйста. Не стесняйся». Официант тот же, что прошлый раз. Она благодарно улыбнулась и села в то же кресло, как тогда. «Выпьешь чего-нибудь?» Вопрос прозвучал так, будто она могла и отказаться. Мари заказала каву. Он принес 2 бокала. Сел рядом и чокнулся с ней. «Фирма угощает». «Спасибо. Чем я заслужила такую честь?» «Просто так. И потому что скоро Рождество». Они отпили по глотку. «Может, он совладелец?» — подумала Мари. «Хотя нет. Судя по его позе и смущению, вряд ли он молодой предприниматель. Скорее уж мальчишка-акселерат, устроивший себе испытание мужества. Красивая голова, нескладная долговязая фигура, короткие черные волосы, заостренные, тщательно подбритые баки. Слишком длинные и довольно дурацкие, на ее взгляд. Она заметила, что мочка левого уха у него покраснела и распухла. «Меня зовут Давид», — наконец сказал он. «А меня Мари», — отозвалась она. «Я знаю», — пробормотал он и опять замолчал. Чтобы нарушить молчание, она спросила. «А тебе не надо работать?» «Надо», — он поспешно встал. «Я не это имела в виду», — сказала она, хотя была рада, что он воспринял ее слова именно так. Он снова сел, с таким видом, будто обдумывает следующую фразу, и в итоге сказал: Сейчас тут еще тихо, но через 2 часа не протолкнешься. Ее реплика тоже не блистала ни оригинальностью, ни глубиной. Ты давно тут работаешь? С открытия. С января. Вообще-то хотел поработать месячишко другой. Это ведь не моя профессия. А какая у тебя профессия? Давид пожал плечами и улыбнулся. Пока не решил. А ты? Я декоратор, но сейчас готовлюсь к экзаменам на аттестат. Хочу учиться дальше. Я тоже почти до экзаменов дошел. И что ты собираешься изучать? Литературу. А потом? Этот вопрос всегда вызывал у Мари легкое раздражение. А потом будет видно. Дело не в карьере. Я хочу изучать литературу, потому что мне интересно. Давид испуганно молчал. «Может, найду работу в издательстве», — примирительно добавила Мари. Он кивнул. «Редактором или еще кем-нибудь». Он смотрел на нее и молчал, словно боялся опять брякнуть что-нибудь не впопад. К счастью, в эту минуту подошел человек, действительно похожий на владельца заведения. «Давид, по-моему, тебя заждались у стойки», — сердито сказал он. Давид встал. «Пока», — сказал он и ушел. Недопитый бокал остался на столе. В одиночестве Марине просидела и 5 минут. Явился Ральф в компании Серджо. «Здесь, случайно, нет свободного местечка?» — осведомился он привычно ироническим тоном. «Официант сказал, что я могу пока что посидеть тут». «Давид». «Да, он любит превышать свои полномочия». Ральф наклонился к ней и троекратно расцеловал в обе щеки. Серджо последовал его примеру. От него пахло спиртом. На руках виднелись следы краски. Оба сели, и Ральф тотчас же привычно завладел разговором, словно заправский модератор. Вскоре один за другим подтянулись остальные. Сильви, Роже и прочие. Через 1/2 часа после появления Ральфа Мари уже казалось, будто разговор продолжился с того места, где оборвался 4 дня назад.